Раздражение Екатерины усиливалось известиями, что в Швеции правительство рассеивает в народе слухи о враждебных намерениях России. По этому поводу она написала заметку для Остермана. «Я думаю, что вы у места и кстати не упустите сделать употребление из того, что ныне в Швеции нигде не оставляется жало против у соседей в нации поощрять». Надобно, чтоб и они знали, что соседи на это рефлекцию делают, и что они пустым комплиментом вероломного короля не обмануты. Знатно для отвращения нации от собственного состояния ей дают другой объект. В своем беспокойстве насчет беспокойства русской императрицы прусский король и его брат были утешены известием о разрыве Фокшанского конгресса, что должно было отвлечь внимание России от Швеции. 20 сентября Фридрих писал Сольмсу: «Узнавший о прекращении Фокшанского конгресса, я не могу дать России лучшего совета, как скрыть свой гнев относительно шведской революции. Это нетрудно, ибо Швеция не в состоянии на первый год предпринять что-либо враждебное против нее». Получивший известие о решении Совета 23 августа оставаться относительно Швеции только в оборонительном положении, Фридрих был в восторге. Вследствие этого решения Совета Панин писал Остерману: «Разные части политических наших дел и расположений не достигли еще той зрелости, чтобы отныне уже можно было определить и умерить те точные поступки, каковыми для славы ее императорского величества и для существительной государственной пользы удобнее, выгоднее и приличнее нам будет ополчиться и действовать противу захваченного королем шведским самовластия. Но столько, однако ж, могу я с подлинностью сказать, что меры наши будут наперед соглашаемы с союзными и дружественными дворами, и что, когда время раскроет завесу для явных деяний, мы на театре не одни явимся, а всемерно с добрыми и надежными помощниками. До тех пор требует от нас благоразумия оставаться в пассивном примечании и бдением за всеми намерениями и шагами короля шведского, довольствуясь между тем мало-помалу и под рукою заготовлять собственную свою оборону и ополчение. Правда, разрушение шведской формы управления составляет для нас случай самой величайшей важности, и особливо в следствиях своих для переду опасным быть могущей. Но и то опять истинно, что легче и способнее есть стрящи, блюсти и сохранять нечто законом, присягою и временем и привычкою сооруженное – и национальным благом освященное, нежели после, когда все сии коренные основания в конец уже опровержены, восстановлять опроверженное и дело совсем сделанное возвращать в небытие. В настоящем случае надобно будет нам не о том помышлять и целью себе ставить, чтоб прежнюю форму правления во всем ее пространстве и во всех частях нераздробительно восстановить, но чтоб, по крайней мере, заимствуя из оной коренные основания как существительной вольности для нации шведской, так и прочной впредь безопасности для окрестных держав, нынешнюю новую таким образом распорядить и учредить, дабы и тот, и другой пункт из старой признаны и утверждены были фундаментальными законами, без всякого тут подчинения произволу и своенравию королей. По всей вероятности судить можно, что сия посредственная дорога встретит в свое время меньше затруднения и препон, ибо в ней и король, и нация нечто для себя выигранного находить будут». Первый, сохраняя по меньшей мере некоторую часть похищения своего, а последняя, возвращая себе то, что для истинного ее блага и безопасности государственной всего драгоценнее было в прежней форме правления. Между тем, дабы к будущему нашему тем или другим образом действованию в пользу шведской национальной вольности иметь нам в самой Швеции некоторое способствование, нужно весьма, чтобы вы без подания и малейшего на себя вида к сумнению или же и действительному подозрению, а паче без всякой огласки и аффектации, старались по крайней возможности не только сохранять, но и умножить еще дружбу и доверенность к себе некоторых из надежнейших и в твердости испытанных шефов прежней благонамеренной партии, ободряя их несомненную надеждою скорой и действительной перемены в настоящем порабощении отечества их, а потому и обязывая их самих заготовлять мало-помалу искусным образом и без компрометирования себя, без нужды дух друзей своих к надлежащему впредь за общее благо поборствованию. Зная состояние нравов шведских, сужу и согласно с учиненным уже от вас примечанием, что есть теперь, конечно, и между шляпами много таких, кои опровержение прежней формы правления чистосердечно оплакивают и рады будут действовать всеми своими силами восстановлению ее. Пожалуйста, не оставьте обращать бдительное око и на сих последних, приласкивая к себе доверенность их и взаимно опять им открываясь по мере усматриваемого в них жара и соединенной с оным надежности. Между именитейшими шляпами не могу я вообразить себе, чтобы нынешний сенатор граф Ферзен внутри сердца своего мог быть равнодушен в рассуждении похищенного королем беспредельного самовластия. Он умеет и обык уже править духом знатной части сограждан своих. Почему непритворное его к нашей стране приобретение и могло бы в свое время немало принести пользу? Приготовление людей в актеры для шонской провинции свойственнее датскому двору, нежели нам. Почему оное и можно предоставить собственному его попечению? Но тем не меньше не оставляйте иметь в виду и тамошний край, ибо совокупное и одновременное действование в обеих сторонах, то есть в Шонии и Финляндии, будет гораздо сильнее и прочнее, служа одно другому опорою. Ежели посему и для шонской провинции вам актеры надежные и полезные попадаться будут, не упускайте и тех из рук, но паче старайтесь приобретать их беспосредственно себе для сохранения до пункта решения всего нужного секрета, ибо после ничто уже не помешает уступить их Дании и употребить под ее дирекцию там, где для нее одной вся способность».